Возможности общения не всегда одинаковы, потому не упустите момента. Напряжение контакта выдерживать долго нелегко. Отсюда и усталость, словно после тяжелой работы. Тогда говорим осторожность и отдых. Ассимиляция наших лучей требует очень длительной подготовки. Если бы то, что организм выдерживает сейчас, дать в самом начале, воспринимающий аппарат был бы перегружен. Вот почему нужна эта постепенность приучения сознания и приемника к все большему и большему огненному напряжению. Оно будет возрастать постепенно, неуклонно и постоянно, ибо напряжение огненных сфер вне человеческого представления. Свет высший ослепит неподготовленный глаз, и к свету тоже приходится приучаться. Доктрина напряжения вызвана необходимостью подготовления человечества к условиям пребывания на более высоких планах сознания. Наступающая огненная эпоха требует и подготовки человеческого организма.